Альтия и не представляла себе, насколько далеко был бак проказницы от ее прежней каюты. Воздух казался ей густой и вязкой трясиной, не продерешься. Когда же она пыталась опереться на эту плотную массу, та перед ней расступалась. Так или иначе, везя одним плечом по стене, она миновала весь коридор и вырвалась на открытую палубу, только чтобы обнаружить, что палуба раскинулась, кажется, на несколько кабельтовых. Примечание. Кабельтов — морская единица длины, равная 185,2 метра, 1/10 морской мили. Это слово в переводе с голландского означает «буксирный трос». Конец примечания. Альтия сцепила зубы, а будь что будет, и храбро сделала шаг. Она пребывала уже по ту сторону страха. Потом рядом с нею откуда-то возникла Ек и подала ей руку. Альтия без лишних слов схватилась за эту руку своими двумя и шажок за шажком стала двигаться вперед. Слезы жгли ей глаза. Ей все время казалось, будто она преодолевала не только расстояние, но и само время. Она оставляла за спиной все свои прежние глупые решения и, наконец-то, шла занять место, предначертанное судьбой. Она потеряла Брэшена и бедного совершенного, и всех матросов, которые отважились забраться с ними в эту даль, и вот Кеннет осквернил ее тело, а ее корабль пребывал по-прежнему у него в руках. Все, все, что только можно потерять, было потеряно. И все же, если только она сумеет доползти до этого бака, если она еще раз посмотрит в глаза проказницы, Альтия не знала как, она знала только, что еще сможет все исправить. Да, боль останется при ней, и горе будет по-прежнему разъедать душу, но в жизни все же появится нечто, ради чего стоит двигаться и дышать, стоит вообще копошиться на свете. Собачий сын Кеннет между тем стоял там, на баке. У скотины даже хватило выдержки посмотреть на нее сверху вниз и улыбнуться, так ободряюще. Впрочем, от трапа он все же чуточку отступил. Наверное, догадался, если она сможет до него дотянуться, то уже не выпустит, стащит его вниз и шею ему свернет. «Ну-ка, подними вторую ногу», — тихо проговорила Ек у нее над ухом. «Поставь ее на ступеньку». «Что?» — тупо переспросила Альтия. Она не понимала, о чем вообще речь. «Так», — сказала Ек, и Альтия почувствовала, что ее подхватывают под ребра, держат на весу, поднимают. Она сделала слабую попытку за что-то ухватиться, но Ек не требовалось помощи. Могучая воительница просто выпихнула Альтию на носовую палубу, где та и осталась стоять на четвереньках. Она смутно догадывалась, что в этом было нечто глубоко неправильное, но вот что? И что по этому поводу следовало предпринять? Ек единым махом оказалась подле нее, подхватила подругу и поставила на ноги. «Пусти», — сказала Альтия, — «дальше я сама. Я должна одна». «Ты совсем плоха», — сочувственным тоном проговорил Кеннет. «Никто здесь не сердится на тебя, и я всех менее». «Дерьмо», — отозвалась Альтия и чуть не плюнула в его сторону, ибо ей показалось, будто он придвинулся ближе. Она с готовностью замахнулась, но ударить не довелось. Оказывается, он по-прежнему стоял недосягаемо далеко. «Трус! Я тебя убью», — пообещала она. «Только местечко, подходящее, подыщу, чтобы ты мою палубу кровью не испоганил». «Альтия!» — позвал ее другой голос. Любимый, памятный голос, звеневший тревогой за нее. Впрочем, было в голосе проказницы и нечто иное, новое, чему Альтия не могла сразу подобрать определение. Она повернулась в ту сторону. Зрение сосредоточилось не сразу, но потом она увидела проказницу. Та почему-то выглядела не столько обрадованной, сколько встревоженной. «Все будет в порядке», — заверила ее Альтия. «Отныне я здесь». Она хотела броситься ей навстречу, но опять чуть не упала, и Ек удержала ее и проводила к поручням, наполовину неся. «Я здесь, кораблик мой», — выговорила Альтия те самые слова, о которых мечтала все эти бесконечные месяцы. Потом спросила, что этот гнусный мерзавец сделал с тобой. «Что он с тобой сделал?» Потому что перед ней была, несомненно, проказница, да не совсем. Все ее черты едва уловимо переменились. Глаза сделались слишком уж зелеными, а дуги бровей выдавались чуть больше прежнего. Да и волосы совсем уж уподобились дикой гриве, клубившейся кругом лица. Но главной все же была не перемена во внешности, а то, что почувствовала Альтия, когда положила руки на поручни. Некогда они с кораблем были точно две части головоломки, притертые одна к другой до полного соответствия. Теперь ощущение было примерно такое же, как если бы она схватилась за руки Йек или за фальшборт совершенного. Да, это была проказница, но она обладала целостной самостью и без ЛТИ. Вторая половинка головоломки была больше ей не нужна. А вот про ЛТИ того же сказать было нельзя. Она чувствовала мучительную неполноту, которую должен был заполнить корабль и не заполнил. Там была по-прежнему пустота, и эта пустота жутко болела. «Да, я обрела завершенность», — негромко подтвердила носовая фигура. «Наследие твоей семьи слилось с памятью драконицы. Так и должно было произойти, Альтия. Нельзя было продолжать притворяться, будто ее нет. Да и она, по сути, была обречена без меня. Ты ведь не сердишься на меня за это, правда? Ну, за то, что у меня появилась настоящая личность. А как же я без тебя?» Вырвалось у Альтии, прежде чем она успела сообразить, что в действительности значили эти слова. И нужно ли было ей их произносить? Страшное это все-таки дело, вот так взять и вывалить правду, о которой сам не подозревал еще мгновение назад. «Как же мне быть самой собой без тебя?» «Точно так же, как была до сих пор», — ответил корабль. И Альтия услышала в словах проказницы мудрость своего отца Ефрона Вестрита, равно как и веяние другого старшего разума. «Но мне так больно!» — услышала она собственный голос. Слова текли, словно кровь из открытой раны. «Все заживет», — заверила ее проказница. «Так значит, я тебе не нужна». Альтия ощутила, как съезжает на бекрень весь ее мир. Проделать такой путь, столько всего преодолеть, все и всех дочисто потерять, и лишь ради того, чтобы установить, здесь в тебе не нуждаются. Каково это? «Любовь не всегда подразумевает необходимость», — мягко заметила проказница. Из волн у ее форштевни подняли головы сразу несколько морских змей. Морские гиганты пристально и серьезно рассматривали Альтию и проказницу. Альтия невольно обратила внимание на зелено-золотую змею. Та показалась ей искалеченной, или это ее само опять зрение подводило. Откуда-то возник Уинтроу и встал рядом с теткой у поручней. «Проказница, ты прекрасна в моем восприятии!» — воскликнул он в восторге. И Альтия почувствовала, как юноша оставляет труднообъяснимое, но отчетливое напряжение. «Тебя можно ощутить и понять», — продолжал Уинтроу. «Ты теперь воистину полноценная личность». «Уйди отсюда», — раздельно проговорила Альтия. «Тебе надо бы отдохнуть», — сказал он. Знать бы ему, как резанула ее эта сладкоречивая забота. Уинтроу до такой степени напомнил ей Кеннета, что она, недолго думая, размахнулась. Уинтроу успел отшатнуться. «Убирайся!» — закричала она. По ее лицу покатились слезы, бесполезные слезы. И куда только делась вся ее сила. А хуже всего было то, что корабль против всех ожиданий не тянулся к ней, не стремился поддержать ее в миг нужды. «Теперь ты должна сама сделать это, Альтия», — тихо ответила проказница на ее невысказанную мысль. «Каждая из нас придется справляться самой». Чувство было такое, словно родная мать отпихнула ее. «Но ты же была со мной», — выговорила Альтия, запинаясь. «Ты отлично знаешь, что он сделал со мной, как он меня...» «Да нет, не вполне», — мягко ответил корабль. И эти несколько слов положили решительный конец их былой общности душ. Проказница была теперь отдельным и независимым существом. И как каждое свое обычное существо могла что-то недопонять, или не понять вовсе что-то или кого-то, теперь она была вполне способна даже не поверить ей, Альтии. «Мне известно, насколько реальна была твоя боль, и насколько она поныне вещественна», — пояснила проказница. «Наверное, я просто очень хорошо знаю тебя. Я же помню годы, что ты провела у меня на борту. Я спала и видела все твои сны, прежде чем пробудиться. Я была в них вместе с тобой». И ты знаешь, это не первый кошмар, от которого нам обеим пришлось страдать. Она неловко помолчала, потом все же продолжила. «Дэйвон на редкость скверно обошелся с тобой, Альтия. И тебе не стоит винить себя за тот случай. Ты ни в чем не была виновата. И смерть Брэшена, пусть у тебя на совести не висит. И проказница довершила уже вовсе шепотом: ты не заслуживаешь наказания. Опять она подобралась почти вплотную к правде, о которой Альтия предпочла бы не рассуждать вслух. Этой правды ей сейчас было бы просто не вынести. Разные там тонкости, взаимосвязи между болью и виной, между ее твердолобым упрямством и гибелью самых любимых, между тем злом, которое было ей причинено, и степенью вины, принесшей ей на голову это самое зло. Что тут было причиной, что следствием? Альтия ни в чем не могла разобраться, у нее голова шла кругом. Если бы она не переупрямила мать, начав против ее воли ходить в море вместе с отцом, мать больше любила бы ее. И в итоге отдала бы корабль ей, а не Кефрии. А если бы Дейвон не лишил ее девственности, ей не пришлось бы рассказывать о случившемся Кефрии, и Кефрия не презирала бы ее все последующие годы, и нынешние события не возымели бы места, и совершенный не был бы сожжен или затоплен, и Брэшен не умер бы, и Янтарь, и малыш Клев, который, про которого мне обратно в каюту, хрипло прошептала она. «Я тебя отведу», — обняла ее Ек. Уинтру осторожно постучал в дверь и отшатнулся, когда Ек рывком распахнул ее. Какое-то мгновение он молча и с некоторым испугом смотрел на грозную северянку, потом вспомнил, с чем сюда пришел. Он сказал Кеннету: подумалось, что вам могут пригодиться хорошие одежды и разные женские штуки. Ек нахмурилась, как если бы он собрался нешуточно оскорбить ее. Тем не менее, она посторонилась и жестом пригласила его пройти. Альтия сидела на койке, подтянув колени к груди. Тюфяк, брошенный на пол, составлял ложе Ек. Альтия выглядела лучше прежнего. Бледная, вконец осунувшаяся, но с трезвыми и живыми глазами. Воздух в комнате был полон безошибочно ощущаемого напряжения. И Уинтроу сообразил, что обитательницы каюты о чем-то отчаянно спорили. Тетка брезгливо покосилась на груду переливчатых тканей, которую он внес. «Убери», — сказала она. «От него я ничего не приму». «Погоди», — вмешалась Ек и объяснила извиняющимся тоном: «лично я не переодевалась с тех самых пор, как свалилась за борт. До смерти охота натянуть что-нибудь свеженькое». И опасливо добавила: «тебе тоже сменить одежки не помешало бы. Дело, конечно, твое, но запашок...» «Да неужели ты не понимаешь, что они такое, эти наряды?» — взвелась Альтия. «Это же взятка! Если я хоть что-нибудь из этого надену, все скажут, она потаскуха, готовая продаться за красивое платье. Тогда-то уже никто не поверит, что он взял меня силой». «Не думаю, чтобы Кеннет хотел выставить тебя в таком свете», — негромко вставил Уинтроу. Про себя он подозревал, что подарок призван был завоевать расположение не столько Альтии, сколько корабля. Но взгляд, который бросила на него тетка, заставил юношу прикусить язык. Он очень хотел поговорить с ней, но не знал, как подступиться. «Подождем», — решил он наконец, — «пусть она сама первая со мной заговорит». Он закрыл за собой дверь и опустил охапку платьев в изножье койки. Потом поставил рядом с ними небольшую шкатулку с украшениями и несколько баночек духов. Ек окинула взглядом принесенные сокровища и со значением подняла бровь. Потом оглянулась на Альтию. «Ничего, если я во всем этом немножко пороюсь?» — спросила она. «Ройся, если хочешь, мне все равно», — солгала Альтия. «Ты и так уже ясно дала понять, что сомневаешься в достоверности моего рассказа». Ек откинула крышку шкатулки и присмотрелась к переливающемуся содержимому. «Я не говорила, что ты врешь, Альтия». Сделала над собой усилие и неохотно добавила: «Ну, просто обстоятельства, знаешь, таковы, что я испытываю некоторые сомнения. Начнем с того, что я вообще в толк не возьму, какой смысл ему был тебя насильничать. У него своя женщина есть. Он запретил насилование на своем корабле. И все кругом только и говорят, что о его благородстве. Помнишь, как мы ходили по Делипаю? Хоть бы кто про него полсловечка худого сказал. А здесь, когда нас подняли на борт... Он два раза в день непременно заглядывал ко мне в рундук и был неизменно любезен, хотя я и сидела в цепях. И даже корабль вообразить себе не может, чтобы он и такую гадость содеял». Рассуждая, Ек одновременно перебирала одежду и, наконец, выбрала мягкую синюю юбку. Она вытащила ее из вороха и приложила к себе. «Надеть такую и наверх по снастям», — пошутила она. Альтия на шутку не отозвалась. «Значит, — сказала она, — ты полагаешь, что это был лишь сон, навеянный маковым дурманом?» Ек пожала плечами. «Он давал мне бренди с маковым сиропом, чтобы ожоги легче было терпеть. Помогать-то оно помогало. Ну, знала бы ты, что за сны я все время видела, от яви не отличишь». И она сурово нахмурилась. «Я тоже его ненавижу, Альтия. Это из-за него погибли мои друзья. Но, с другой стороны, все говорит о том, что у мужика есть чувство чести, которое...» «Это не было сном». Альтия перевела обвиняющий взгляд на Уинтроу. «Ты тоже мне не веришь, так ведь? Ты стал его покорным прислужником, верно я говорю? Ты даже наш фамильный корабль сдал ему с потрохами без всякой борьбы». Уинтроу собрался ответить, но тут Ек заговорила снова. «Ты попробуй поставить себя на мое место, Альтия. Допустим, я начну тебе задвигать, что, мол, Бреша начал тискать меня в уголке. Ты что, мне прям так и поверила бы? Ты многое перенесла. Для начала мало не потонула, а едва очухалась, и здрасте, пожалуйста. Твой корабль, оказывается, потонул, и на нем Брешен со всеми матросами. Ты сейчас страшно горюешь, понятное дело, и Кеннет тебе кажется сущим чудовищем, способным на любое бесчестье. Да тут вообще разумом тронуться можно». «Ты-то не тронулась», — заметила Альтия. Ек некоторое время молчала. «Я тоже горюю, только по-своему», — тихо проговорила она. «Янтарь для меня, чтоб ты знала, была не сбоку припеку. Я срезала прядь волос в знак скорби. Ну, да ты все равно навряд ли поймешь. Я к тому, что я-то потеряла близкую подругу, а ты возлюбленного. Ты потеряла Брешена, и эта потеря сильнее сказалась на тебе, чем на мне утрата янтарь». До Уинтроу не сразу дошел смысл сказанного воительницей. Но когда дошел, челюсть у него отвисла. Он вытаращил на тетку глаза, тщетно пытаясь сообразить, как такое могло произойти. Взгляд Альтии точно золотой монетой его одарил. «Да, я спала с Треллом», — заявила она. «Полагаю, ты вполне разделяешь мнение своей матушки на сей счет. Невозможно изнасиловать потаскуху, верно, Уинтроу?» Это было до такой степени несправедливо, что Уинтроу и сам обозлился в ответ. Его былая робость осталась в прошлом. Общение со вспыльчивой и ядовитой на язык этой научило-таки его стоять за себя. «Я совсем не собирался обсуждать тебя», — сказал он. «Мне что, теперь уже и удивиться нельзя? Изумиться, испытать потрясение? Не каждый все же день дочь торговца совершает такие поступки. Но это вовсе не значит, что я...» «Да иди ты в жопу, Уинтроу!» — грубо выругалась она. «Ты-то ведешь себя именно так, как и пристало сыну Кайла Хевена». Это было уже оскорбление, причем незаслуженное. Уинтроу понадобилось усилие, чтобы ответить ровным голосом. «Ты несправедлива ко мне. Тебе хочется на ком-то сорвать зло. Вот ты и выискиваешь в моих словах издевку, которой там не было и в помине. А сама даже труда себе не дала моим мнением поинтересоваться. Между тем я не говорил, будто не верю тебе». «Да начхать мне, что ты там говоришь или не говоришь. Ты руками и ногами на стороне Кеннета, так что без разговоров ясно, кому ты поверил. Вали отсюда, короче, и говно это с собой забери». Она высунула ногу из-под одеяла и презрительно сбросила на пол шкатулку. Уинтроу повернулся и пошел к двери. «А может, я не на стороне Кеннета?» — все же сказал он. «Я на стороне моего корабля». «Да заткнись ты, наконец!» — взревела она. «Избавь меня от своих оправданий! Хватит! Досыта наслушалась!» «Будешь вести себя точно припадочное, люди и будут, соответственно, с тобой поступать», — резко предупредил он. И не то чтобы хлопнул дверью, просто крепко притворил ее за собой. С другой стороны, о деревянные доски с треском разлетелась бутылочка благовоний. В коридоре было безлюдно и темновато. Уинтроу прислонился к двери спиной и некоторое время стоял так, прикрыв глаза. «Себе не соврешь». Следовало признать, что некоторые из теткиных обвинений были вполне справедливы. А еще ему не следовало бы верить ей. В ее россказнях не было ни смысла, ни логики. Уинтроу весьма сомневался, чтобы хоть один человек на борту поверил ее бредням про Кеннета. За одним исключением. Самого Уинтроу. И вовсе не потому, что ее слово имело для него такой уж непререкаемый вес. Его убедило это.